как стать ведьмой. Вздумай кто-нибудь из вас сделаться ведьмой сегодня, сейчас. С чего начать? Где искать шабаш? Куда ткнуться? Вы скоро окажетесь в полнейшей растерянности, поскольку ведьмами и ведьмаками считают себя и дьяволопоклонники, сатанисты, и гарднерианцы, последователи Джеральда Гарднера, знаменитейшего английского ведьмака XX века, и континентальные ведьмы, и стринги, итальянские ведьмы, и феминистки, дионистки, и новоязычники всех сортов и мастей, от поклонников Афродиты или афродианцев до так называемых ферафорийцев, которые празднуют таинство дикой природы и посвящают свой досуг лирическому единению экологии с искусством. Ритуалы и верования этих новоязычников эклектичны. Тут и элементы античных религий, и литургии, написанные основателями самих сект, и заклинания, из устно передаваемые от поколения к поколению. Но, несмотря на разноперость всех новоязычников, роднит глубокое и предельно искреннее желание найти религиозный ритуал, который не был бы равнодушен к сегодняшним нашим тревогам. Так каковы же общие тенденции новоязычников? Их заботит экология, заботит судьба планеты, истерзанной и разграбленной с благословения христианства. Они почитают Творца-женщину под любым именем, богини-матери, матери-природы, Персефоны, Иштар, Афродиты, Астарты, Инанны или Марии. Они уверены, что религии с доминирующим мужским началом, на которых основана современная культура, зачастую оправдывают разрушения и войны, вместо того, чтобы служить созиданию и миру. Поклоняются они самозабвенно и страстно приверженным ритуалам, то есть тем религиозным отправлениям, которые облегчают жизнь человеческую, равно как и смерть, и в то же время объединяют людей в некую осмысленную общность. Новоязычники и иже с ними полагают, что христианство, иудаизм и магометанство помочь людям не способны. Феминисты не желают поддерживать религии, узаконившие подчинение женщины мужчине. Пацифисты негодующие обвиняют церковь в пустозвонстве, поскольку на словах она за мир, а на деле потакает войнам. Так что основные мировые религии от нынешней жизни, судя по всему, очень далеки. Из этого-то недовольства религиями, похоже, и выросло движение новоязычников. Глупо притворяться, будто движение это массово. Глупо утверждать, будто оно представляет серьезную угрозу канонической церкви. Это вовсе не так. Но само его существование знаменательно. Оно свидетельствует о том, что мышление меняется, что идет непрерывная переоценка прочно утвердившихся религий, как бы ни шумели о нынешнем возрождении христианства. Людям нужны обряды, нужна техника медитации и вознесения молитв. Им надо увериться, что в одиночку или сообща они могут воздействовать на все, что их окружает. Люди хотят поминать мертвых и молиться за живых. Хотят отмечать смену времен года. Хотят умело праздновать рождение и умело совершать погребение. Ритуалы эти поддерживают. Они — опора и источник силы. Тяжелые времена. Они узы, что связуют воедино семьи и общество. Тяга к новоязычеству, колдовству, оккультизму, к восточным религиям ясно показывает, что религии западного мира не удовлетворяют людских потребностей. Они стали чересчур светскими. Их чересчур заботит сохранение собственной иерархической структуры. Они превратились в зеркальное отражение той системы власти, которую им назначено было ограничить и облагородить. И теперь ими движет не сугубо духовное начало. Возрождение интереса к колдовству и ведьмовству идет в русле всего новоязычества. Обращаются к колдовству и по ошибке, или из чисто утилитарных соображений. Одни желают навести порчу на врага, другие — посетить оргии, третьи — шокировать родителей. Но существуют и причины иного свойства, глубинные и продуманные. Люди мечтают вернуться к религии, почитающей природу. Мечтают утвердить сексуальность как созидательную для нашей жизни силу. Мечтают объяснить себе недееспособность канонических религий. Мечтают узнать древние способы медитации и врачевания. Итак, мы разобрались, что есть действительное ведьмовство, а что ложное, и, надеюсь, стали лучше понимать друг друга. Обратимся же теперь к самой ведьме. Она проживает там, где жила всегда, во все века, даже в эпоху костров Инквизиции. Она не уходила никуда, не трогалась с места и была права. Иначе этих страданий не вынести, ведь не простаки и не глупцы преследовали и мучили ее столь рьяно. А ведьма все-таки спаслась, поскольку ее единственная обитель — наше сознание и воображение. И скажем честно, книгу эту вы взяли в руки вовсе не за тем, чтобы читать о возрождении язычества. Вы взяли ее, потому что давно, с самого детства, вам не дает покоя образ ведьмы. Вы не одиноки. С вами автор и художник, сотворивший эту книгу. Так обратимся же к ведьме. Она внутри нас.